уже обошло весь город. Полицейские, дежурившие ночью, медсестры из больницы Милосердия рассказали свою часть истории за ужином в закусочной у мадам Колетт, а за завтраком официантки подавали эту новость вместе с дежурным блюдом. Анни выдержала лавину едких замечаний, когда подошла к стойке за обычной чашкой кофе, а потом получила от враждебно настроенной официантки ответ: «Кофе кончился». Владельцы закусочной у мадам Колетт вынесли свой вердикт. Остальные жители Баю-Бро с этим тоже не станут медлить. Анни подумала, что людям всегда требуется виновный, осужденный, пусть не судом, так хотя бы общественным мнением. Они почувствовали себя преданными, обманутыми системой, которая вдруг оказалась снисходительной не к тому, кому следовало. В маленьком придорожном кафе официантка выдала Анне стаканчик с кофе и пожелала приятного дня. Она явно была не в курсе новостей. Напиток оказался типичным для этого заведения. Слишком черный, слишком крепкий и горький от цикория. Анни перелила его в свою кружку-непроливайку, добавила 3 порции суррогатных сливок и поехала прочь из города. Затрещало радио, напоминая ей, что она в городе не единственная, кто попал в передрягу. «Всем патрульным машинам, находящимся поблизости, возможно, ситуация 261 на стоянке трейлеров. Конец связи!» Анни схватила микрофон, одновременно нажимая на акселератор. «Говорит Чарли-1, я в 2 минутах езды. Конец связи!» Когда в ответ не раздалось ни звука, Анни снова взялась за микрофон. Снова зазвучал хриплый голос. «Внимание, Чарли-1! Вы выходите из эфира! У вас, вероятно, проблемы с рацией. Конец связи!» «Я приняла сигнал 261. Конец связи!» Рация молчала. Аня положила микрофон на место, раздраженная поломкой, но еще более взбудораженная вызовом. Код 261 означал сексуальное насилие. Она расследовала много дел об изнасиловании. В таких случаях Аня оказывалась не просто еще одним полицейским, прибывшим на место происшествия, но и женщиной, способной помочь жертве, поддержать ее и посочувствовать. Стоянка трейлеров располагалась как раз посередине между Баю-Бро и Лаком, дюжина старых проржавевших вагончиков, размещенных на 2 акрах поросшей сорняками земли еще в начале 70-х. Трейлер Дженнифер Нолан, розовый с грязно-белым, стоял в дальней части стоянки. На входной двери красовалась желтая лента с надписью «Полицейское расследование». Анни постучала и представилась. Внутренняя дверь приоткрылась сначала на 2 дюйма, потом на 5. Если представшее перед ней лицо и было когда-то хорошеньким, то Анни засомневалась, что оно когда-нибудь снова станет таким. Губы были рассечены и распухли, а карие глаза заплыли. «Слава богу, вы женщина!» Едва шевеля губами, пролепетала Дженнифер Нолан. «Миссис Нолан, вы вызвали скорую?» — спросила Анни, следуя за ней в крошечную гостиную. В трейлере неприятно пахло застоявшимся табачным дымом и плесенью. Дженнифер Нолан с трудом опустилась на встроенный диван, обитый клетчатой тканью. «Нет-нет», — прошептала она, — «я не хочу. Все будут на меня глазеть». «Дженнифер, вам нужна медицинская помощь». Анни присела рядом с ней на корточки, понимая, что несчастная женщина еще не оправилась от пережитого потрясения. «Дженнифер, я все-таки вызову для вас скорую. Ваши соседи не узнают, зачем она сюда приезжала. Надо убедиться, что у вас нет серьезных повреждений». «Ну и ну», — сказал Мален, входя без стука в дверь. «Кажется, нас опередили». Анни метнула на него свирепый взгляд. «Вызови скорую, моя рация вырубилась». она снова повернулась к жертве, хотя Малин и не подумал выполнить ее распоряжение. «Дженнифер, когда это случилось?» Женщина обвела глазами комнату, пока взгляд ее не остановился на настенных часах. «Это было ночью. Я проснулась, а он уже был здесь, уселся на меня верхом. Он ударил меня». «Он вас изнасиловал?» Лицо Дженнифер исказилось, из опухших глаз потекли слезы. «Я всегда так осторожна. Почему? Почему это случилось?» Анни промолчала. Что можно было ответить на этот вопрос? «Когда он ушел, Дженнифер?» Женщина только качнула головой. Не может она вспомнить или не хочет, так и осталось неясным.